Сражение в прерии. Второй день рот медведицы двигался на юг. Ехали молча. Все были поглощены своими переживаниями. Высоко в небе парил крылатый хищник. На горизонте блестели покрытые снегом вершины скалистых гор. Харков покачался на своем стройном пегом коне. Глаза мальчика все чаще и чаще устремлялись вперед, туда, где снова можно встретить бизонов, а значит быть сытым. Раскаленное солнце, озарив напоследок пурпурным сиянием неба и прерию, закатилось. Резко похолодало. Женщины быстро натянули все 30 палаток. Взрослые, мальчики и девочки моментально заснули под одеялами из мягких шкур. Едва забрезжило утро, как на речке, что протекало рядом с лагерем, были выбраны все места для купания. Отдельно для мужчин, отдельно для женщин. Несмотря на то, что была весна, вода стояла очень низко и плавать было невозможно. Харка отыскал местечко поглубже и позвал своего себе братишку Харпстена. Они долго плескались и обливали друг друга. Потом потерлись речным песком, а выйдя на берег, намазывались медвежьим салом. Оно хорошо предохраняло кожу и от солнца, и от холода. Типи им дали по кусочку волчатины. Мясо было жесткое и невкусное, но все же лучше, чем ничего. До отправления в путь еще оставалось немного времени. Бабушка Унчита села у очага и принялась разбирать травы, собранные по берегам речки. Харка с сестрой Уиноной подсели к бабушке, и та объясняла детям, что это за растение. «Вот эта трава, — сказала она, — кладется на открытые раны. А вот это хороша для затянувшихся ран». Уинона мечтала стать такой же известной знахаркой, как и бабушка, и внимательно слушала. Для Харки это было не так интересно, и он спросил Унчиду, не думает ли она, что эти травы скоро понадобятся. «Ты читаешь мои мысли», — ответила мать Мататаупы. «Мы идем туда, где в полдень солнце стоит над головой. Там живут враги дакотов, пауни. Они тоже охотятся за бизонами. Если мы придем туда, нашим мужчинам придется бороться. Но земли дакотов простираются до большой реки, и пауни не должны переходить ее». «Так говорят вожди и воины дакотов. Вожди и воины пауни думают по-другому». Унчида хотела еще что-то сказать, но вошла мать Харки. Она была очень возбуждена и сообщила, что разведчики обнаружили около лагеря следы чужих воинов. Харка тотчас выбежал из типи. Он увидел, что Мататаупа и Солнечный Дождь стоят перед палаткой жреца. Солнечный Дождь пытался, видимо, в чем-то убедить вождя, но так и не договорившись, они вошли в палатку. Перед Харкой неожиданно появился Читан. «Что ты стоишь здесь, как бизон, отбившийся от стада?» — спросил он. «Они совещаются в палатке жреца», — сказала Харка. «Ты догадываешься о чем?» «Конечно, о случившемся». «Что ты об этом думаешь ты?» «Следы нашли наши разведчики. Я не видел этих следов. Сначала надо увидеть их, а потом можно думать». «Хау, показать тебе следы?» «Покажи». «Пойдем со мной». В метрах в 300 от лагеря, на склоне холма, с которого далеко просматривалась прилегающая местность, была хорошо заметна примятая трава. Харка стал рассматривать след. Читан ждал, что он скажет, и это заставляло Харку быть особенно внимательным. Читан, несомненно, хотел испытать его. «Стебли трав немного выпрямились», — сказал наконец Харка. «Совсем немного. Здесь лежал человек. Он был очень осторожный, все же, вот посмотри. Рядом отпечаток мокасина. Это разведчик врага поднимался. Края следа еще не осыпались. Значит, он поднимался совсем недавно, под утро. И это был индеец. Он, наверное, спешил. Вы его не видели?» «Нет», — ответил Читан виновато, — «не видели. Их было, может быть, двое или трое, но мы их не видели. Я думаю, они могли подойти дальше к самому лагерю, когда мы обходили его с противоположной стороны. Наверное, они заметили наши следы и поспешили удрать». «Что ж, это смешно. Вы даже не узнали, из какого они племени?» «Не узнали, но их-то разведчики, добравшись до наших палаток, наверняка определили, что имеют дело с дакотами». Дакоты делились на семь больших ветвей, и само слово «дакота» означает «семь огней», «семь костров племенных советов». Каждая из семи ветвей племени состояла из многочисленных групп и городов. Род медведицы входил в группу Оглала, который принадлежал к ветви титан-дакотов, живших на западе. «Может быть, они тоже дакоты?» – продолжал размышлять слух Харка. «Может быть, они захотели посоветоваться со своими вождями?» «Не думаю. Видимо, это все-таки пауни. Вот почему мой отец направился в лагерь, чтобы сообщить о следах военному вождю. Меня, Солнечного Дождя и Шонку сменили три других разведчика. И что только нужно на землях дакотов этим трусливым сустикам, этим койотам пауни? Их места охоты на реке Плат. А если они тоже голодают?» «Но ведь мы не нашли здесь бизонов», — возразил Читан. «Значит, бизоны должны быть на реке Плат, и у пауни недостаточно мяса». «Откуда ты знаешь? Бизоны вообще ничего не должны. Кто им может приказать?» «Голод, который нас гонит на новые места». Харка ничего не ответил, но увидел, что отец и Солнечный Дождь вышли из палатки жреца. Мальчики побежали назад в лагерь. Вождь позвал еще двух воинов, старую антилопу и ворона. И все вошли в его собственные типи. Харке представилась возможность присутствовать при разговоре. Он покинул Читаны и проскользнул за подполог, пробрался в заднюю часть палатки и подсел к матери и бабушке. Торжественного совета вождь не открывал. Мужчины достали короткие трубки и набили их табаком, что соответствовало обычаю малых советов. «Вы знаете, в чем дело», — сказал Мататаупа. «За нами наблюдают пауни. Раз они появились здесь, они обязательно нападут на нас». «Их скальпы будут висеть у наших палаток», — воскликнул старая антилопа. Мататаупа бросил на него укоризненный взгляд, и старая антилопа престыжно опустил голову. «Нам надо подготовиться к бою», — спокойно сказал ворон. «Эти вонючие крысы могут укусить нас прежде, чем обычно, чем по обычаю отцов будет объявлена война». «Это так», — угрюмо подтвердил антилопа. «Если мы встретим пауни, то заговорят копья и стрелы. Я спрашиваю тебя, вождь Мататаупа, будем мы дожидаться пауни в лагере или пойдем дальше?» «Мы пойдем дальше», — решительно заявил ворон. «Разве мы не на своей земле? Неужели нам отступать перед этими койотами, еще не зная, что они собираются делать? Разве это в обычаях сыновей Большой Медведицы?» «Ты слишком горячишься, ворон», — наморщив лоб, возразил антилопа. «Скажи, Мататаупа, что тебе посоветовал жрец? Ты с ним говорил?» «Да», — ответил вождь. «Солнечный Дождь и я говорили с Хаваншитой. Он советует идти дальше, усилив отряд разведчиков». «Что ты думаешь ты, Мататаупа? Наши жены и дети будут в безопасности, если мы будем продолжать путь?» «Мы воины и сумеем защитить женщин и детей», — сказал Солнечный Дождь. «Надо наказать пауни за то, что они пришли в наши прерии. Я за то, чтобы двигаться дальше». Все пришли к единому мнению, что надо наказать пауни, как только они появятся. «Идем дальше», — заключил совет Мататаупа. Старый антилопа покинул типи, чтобы оповестить всех о принятом решении. Мататаупа тем временем выделил еще шесть разведчиков, троих конных и троих пеших. Солнечный Дождь, Читан и Шонка отправились пешком. Ворон, его старший сын и еще воин на конях. Унчида первая принялась разбирать палатку. Ее примеру последовали другие женщины. Дрозды и вечные спутники лошадиных табунов защебетали, когда мальчики и девчонки пришли за конями. К моменту снятия лагеря 9 мужчин и юноши были в разведке. В такой серьезной обстановке это было необычно много. 9 воинов не досчитала колонна, тронувшаяся в путь. Все были насторожены. Воины вынули из колчанов по 2-3 стрелы. Наготове были пращи из тонких ивовых прутьев и гибкие палицы, пучки толстых прутьев с укрепленными на концах тяжелыми камнями. Харка тоже подготовил стрелы, только их наконечники еще не имели обратной насечки, препятствующей извлечению из раны, ведь мальчик еще не был настоящим воином. Но Харка решил, если враги приблизятся, колонии он будет стрелять. Мальчик держался поближе к матери и сестре, которые ехали вместе на одной лошади. Не прошло и получаса, как впереди послышался предупредительный сигнал, крик дрозда. Вслед за ним возглас «Враги!» и показались несущиеся галопом колонии разведчики. Харк посмотрел на своего отца, гордого военного предводителя. На вожде был головной убор из перьев военного орла. Мататаупа должен был дать приказ. Теперь уже никто не сомневался, что предстоит сражение. Появившийся на пригорке солнечный дождь руками показал, что впереди страшная опасность. В это время и сбоку раздался предупреждающий знак об опасности. Вдали слышался топот множества скачущих всадников. По распоряжению вождя женщины забрали к себе детей из волокуш и перерезали их гужи. Лучше потерять палатки и имущество, чем жизнь. Кожаные мешочки с неприкосновенным запасом пищи, сушеным мясом бизонов, сушеными кореньями и ягодами они носили при себе. Под водительством Хаваншиты женщины и дети двинулись назад подальше от места предстоящего сражения. Топот нарастал. Скоро вражеские всадники, вытянувшись в правильную линию, показались на гребне ближайшего холма. Они угрожающе потрясали копьями, но из лука их еще не было не достать. И тут произошло что-то ужасное. Раздался резкий звук, какого Харки никогда не приходилось слышать. Мать Харки схватилась за грудь и откинулась назад, будто что-то ударило ее. Харка подал Пегага вплотную к коню, на которую сидела мать, чтобы помочь ей. Мать упала на его руки, и он почувствовал, что она мертва. Не в силах удержать ее, Харка соскочил с коня и, приняв на руки ее тело, осторожно опустил на траву. Из груди матери текла тонкая струйка крови. Уйнона пронзительно закричала и хотела тоже соскочить с лошади, но Харка приказал ей остаться на седле и уезжать вместе с остальными женщинами. Сам он снова вскочил на коня и повернул к воинам. Его глаза горели, но были сухи. Снова раздался тот же резкий звук, и Харка услышал, как что-то прожужжало над ним. «Мацавакен! Мацавакен! Гром железа!» — закричал солнечный дождь. Враг был уже на расстоянии полета стрелы. Воины рода медведицы тоже вытянулись в линию. Обе стороны хорошо видели друг друга. 42 воина дакотов против 60 воинов пауни. На пауни были только кожаные пояса. Смазанная жиром кожа лоснилась на солнце. Боевая раскраска лиц свидетельствует о том, что они имели время хорошо подготовиться. На голых черепах пауни торчали клочки волос. Вражеские воины натянули луки и угрожающе потрясали их копьями. Харк узнал вождя врагов по пучку перьев на волосах. В руках вождь держал то страшное оружие, из которого только что была убита мать. Длинная железная трубка, прикрепленная к куску дерева. Харк видел, как вождь при помощи тонкой палки что-то запихивал в нее. В ответ на первый выстрел пауни Монотаупа издал военный клич дакотов. «Хип-юп-юп-юп-хи-и-ах!» И все воины дакота подхватили этот клич, который должен был возбудить их мужество и напугать врага. Раздался ответный крик пауни. Вой и лай собак влился в общий шум. «Эй, вы, койоты!» — закричал солнечный дождь. «Вы не испугаете нас вашим мацавакином! Убийцы женщин! Мы покажем вам, как сражаются мужчины!» «Грязные крысы, убирайтесь отсюда! Не то ваши косы будут болтаться перед нашими палатками!» — вопили пауни. Вождь пауни зародил свой мацавакин и, приложив ее к щеке, поскакал вперед. Навстречу ему понесся Мататаупа. Вслед за вождями ринулись и остальные воины. Вождь дакотов на всем скаку метнул копье раньше, чем раздался выстрел. Копье вонзилось в плечо пауни. Он покачнулся, выронил ружье и упал с коня. Старая антилопа, воин и его старший сын были рядом с Мататаупой. С другой стороны, два пауни спешили спасти своего вождя и его оружие. Солнечный дождь с несколькими воинами бросились в брешь, образовавшуюся в строю врага, и сразу же, повернув, напал на пауни сзади. Удачно пущенная стрела поразила одного из врагов, и победный крик дакотов сопроводил этот мальчишеский успех. Около павшего вождя пауни завязалась схватка. Антилоп подхватил с земли упавшее ружье, но, не зная, как его применить в бою, тут же отбросил в сторону. Харка же не терял из виду отца и его воинов. Заметив, что опасное оружие валяется в траве, и мустанги вот-вот разобьют его копытами, мальчик быстро соскользнув с коня и, пригнувшись к земле, побежал к сражающимся. Топчущиеся кони храпели, поднимались на дыбы. Сильный удар копыта пришелся Харьке по руке, и мальчик скорчился от боли, но продолжал пробиваться наперед. Наконец он схватил ружье и понесся назад так быстро, что как никогда в жизни не бегал. Ружье было тяжелое, но в этот момент он не почувствовал его тяжести. Вскочил на коня, издал победный клич и, опустив поводья, поскакал в сторону от сражающихся. Мальчик знал. Увидев, что он завладел ружьем, враги бросятся за ним. Харка изо всех сил прокричал, как настоящий воин. «Хи-юп-юп-юп-юп-хи-ях!» и поднял свою добычу над головой. Озлобленный вой Пауни подтвердил, что Харка достиг цели. Вслед ему понеслись стрелы. Мальчик соскользнул под брюхо коня и вовремя, потому что две стрелы тотчас скользнули по спине беговой, одна запуталась в гриве. Харке удалось уйти за холм, но его настиг топот приближающейся Пауни. 7 всадников, и Харк снова поднял коня навскачь. Мальчик был легок, и бегому ничего не стоило оставить врагов далеко позади. Оглянувшись, Харк увидел, что Пауни остановились на пригорке, злобно кричат и стреляют из луков. Но стрелы не долетали. Харк еще раз поднял ружье кверху, чтобы разгорячить преследователей, и вдруг раздался выстрел. Мальчик от испуга уронил ружье. Но выстрел произвел потрясающее действие. Преследователи бросились на утек, вероятно, решив, что Харки известен секрет оружия их вождя. Увидев, что враги бегут, мальчик сдержал коня, повернул его вспять и, на скаку, опустившись до земли, поднял оружие. Он поехал на тот самый пригорок, где только что были враги. Перед ним открылось поле битвы. Линии воинов смешались. Вождь Пауни лежал убитый в траве. Мататаупа удержался недалеко от него и бился с врагами копьем. После каждой победы он, по обычаю индейцев, касался копьем убитого вождя. Солнечный дождь со своей группой расстроил все левое крыло Пауни, но на правом враги теснили воинов рода Медведицы. Тогда Харка, крича изо всех сил, направив вперед ружье, понесся на правое крыло. Ему удалось обратить на себя внимание. Пауни знали действия ружья, и приближение мальчика привело их в исступление. Одни из них бросились бежать, другие поскакали навстречу Харке. Это несколько облегчило положение дакотов на правом фланге, и теперь они уже сами набросились на Пауни. Тут раздался новый победный крик Мататаупы. Он уложил копьем еще одного врага, того, который принял на себя роль вождя. Вновь оставшиеся без предводителя Пауни дрогнули, ряды их расстроились, и они обратились в бегство. Между тем Харке приходилось туго. К нему на полном галопе неслись несколько Пауни. Но мальчик, сообразив, что теперь нет никакого смысла спасаться бегством, поскакал туда, где был Мататаупа со своими воинами. Его встретил победный крик дакотов. Дакоты преследовали последних Пауни. Все меньше и меньше врагов оставалось на поле битвы. Последние удирающие Пауни скрылись за холмами. Мататаупа протрубил в рожок сигнал сбора. Воины со всех сторон поскакали к нему. Они собрались у поверженного вождя врагов, потрясали оружием и оглашали воздух победными криками. Женщины и дети, возглавляемые хаваншитой, повернули обратно и стали собирать брошенное имущество. Несколько горшков было разбито, несколько жердей для палаток поломано. Все остальное сохранилось в целости. Женщины принялись перевязывать раны воинов. Серьезные раны перевязывали лыком, мелкие оставляли открытыми, чтобы на них запеклась кровь. Мататаупа был ранен ножом в ногу, и Унчида наложила ему повязку. Солнечному дождю копье попало в плечо, разорвало мясо и поразило сустав. Воину пришлось обратиться к жрецу Хаваншите. Насколько мало этот старик разбирался во внутренних заболеваниях, настолько хорошо врачевал раны. Во время операции солнечный дождь плотно сжал зубы и сохранял на лице выражение полного спокойствия. Воин должен быть равнодушен к боли. Хаваншита позвал Унчиду, и та дала ему пучок собранных утром трав, который был положен прямо на разорванные мышцы. Побледневший после перевязки солнечный дождь спокойно подошел к своему коню. Унчида поднесла ему в кожаном бурдючке питье. Читан и Шонка тоже пострадали в бою. У Читана было сквозное ранение предплечья, Шонка получил удар по голове. Харка растирал ушибленную лошадью руку. Род медведицы потерял 4 воинов, 2 юношей и 2 стариков, чьи жены и дети остались теперь без кормильцев. Харка, Уинона и Харпстена вместе с Унчидой стояли перед телом матери. Большие глаза Уиноны потемнели. Харка и Харпстены не могли сдержать слез. Конечно, вождь Пау не хотел убить из этого Мацавакина воина, он просто плохо прицелился, но выстрел этот навсегда отнял у детей мать. Сейчас ее зашьют кожаное покрывало и подвесят на колье, чтобы волки не могли до нее добраться. Унчида погладила Уинону по голове, и девочка прижалась к бабушке. Мальчики взяли сестру за руки. Это как бы означало, что теперь они принадлежат друг другу, так как вместе пережили большое горе. Ни слава сегодняшней битвы, ни трофеи гром с железа не принести радости мальчику, поглощенному горем. Он посмотрел на Уинону. В ней, так похоже на мать, воплотилась теперь для нее дорогие черты, и Харка мысленно поклялся, что будет охранять ее от всех опасностей, так как охранял бы мать. Когда Харка вернулся к своим товарищам, молодым собакам, те встретили его приветственными криками. Они видели в нем настоящего воина, принесшего добычу с поля боя. Солнечный дождь, ворон и старая антилопа тоже выразили одобрение его действиям. Но они были сдержаннее, потому что взрослые, переживая радость победы и горечь потерь, все больше и больше задумывались над будущим. Кто мог сказать, что эта первая схватка с рожденным племенем последняя? Кто мог быть уверен в том, что в прерии, которые должны стать для них второй родиной, в конце концов станут ею? Мататаупа снова отправил во все стороны разведчиков, и род медведицы двинулся к истокам реки Плат. Прерии, через которые они шли, лежали на высоком нагорье, и климат здесь был более суровый. Местами на траве еще и не успел растаять снег. Ни кустика, ни дерева. Только ветер гулял на просторе. Когда стемнело, и в небесной вышине зажглись бесчисленные звезды, род медведицы расположился на ночлег. Дозорные разошлись вокруг лагеря. Лошади устали не меньше людей, едва утолив голов, прижались друг к другу, чтобы согреться. Собаки, чувствуя, что у людей им поживиться нечем, разбежались в поисках пищи, и несколько койотов, оказавшихся вблизи лагеря, стали их первой добычей. Харка, Харпстена и Уинона сидели вместе с Унчидой в глубине палатки, так же, как и утром этого богатого событиями дня. Теперь вечером в палатке им еще больше не доставало матери. Унчида тихо пела песню о погибшей. Из палаток павших бою воинов тоже доносилось заунывное пение. Снаружи раздавался ритмичный топот босых ног. Это танцевали молодые девушки вокруг скальпов убитых Пауни. Танец, сопровождающийся негромким монотонным пением, был не только выражением радости победы над врагом. Это было и заклинание. Индейцы считали, что враг еще не побежден, если не успокоен его дух. Танец и пение девушек должны были успокоить дух врага. Харка положил на колени свой трофей – Мацавакин. Он ощупал его и думал о том, как с помощью этого оружия, отнявшегося у него мать, он совершит хорошее дело, отомстит врагам, убьет кого-нибудь из Пауни. Мужчин с голыми черепами и клочком волос на макушке мальчику даже не приходило в голову считать за людей. Вот дакоты – это люди. Пауни же – волки, которых нужно уничтожать. И он, Харка, не может дождаться, пока станет взрослым воином. Он отвоевал Мацавакин, и Мацавакин принадлежит ему. Надо раскрыть тайну этого оружия и научиться владеть им. Кто в этом может помочь? Никто. Даже отец тут бессилен. Под монотонное пение танцующих женщин заснули Уинона и Харапстена. Улеглась Унчида. Только Харка не спал, когда вождь вернулся с совета из палатки жреца. Мататаупа сел у очага, набил трубку и закурил. Он долго так сидел молча, потом поманил к себе Харку. Мальчик осторожно положил ружье на землю. Он опасался, что ружье опять может выстрелить, и спокойно подошел к отцу. «Ты сегодня правильно действовал», — сказал сыну вождь. Харка в душе радовался похвале, но совсем не так, как раньше, когда была жива мать, и он чувствовал себя просто мальчиком. «Мацавакин, твоя добыча!» «Да», — гордо ответил мальчик, «ведь слова отца означали не что иное, как то, что Харка имеет теперь право распоряжаться этим оружием по своему усмотрению». «Ты во время битвы выстрелил?» «Нет, оно выстрелило само», — сказал Харка неуверенно. «Это колдовство». «Возможно, отец. Но, может быть, мы просто не знаем этого оружия. Надо найти воина, который умеет с ним обращаться. Пусть мы будем искать сотню дней, но я уверен, что найдем. А если не найдем, то пойдем к великому вождю дакотов Татанки Иотанки. Уж он-то знает тайну гром железа». «Возможно. Но я хочу тебя просить подумать о другом. Сейчас уже поздняя ночь, и я все-таки прошу тебя подумать. Ты очень устал?» «Я готов, отец, я не устал». «Если мальчик такого возраста, как ты, добывает трофей, то по нашему обычаю мальчик приносит жертву великому и таинственному». «Да, отец». Харка знал об этом обычае. Все его старшие товарищи когда-то приносили жертву. Читан в 11 лет принес свою жертву, любимую собаку. Харка знал, что для Читана эта жертва была очень тяжелой. Маленький черный клубочек, все, что осталось от пса, было положено в пещеру. И Читан доказал, что отныне он способен преодолеть не только физическую боль. И все были горды за Читана. И Читан был горд за себя. Харка был уверен, что он также спокойно принесет любую жертву. Но лишь он сказал отцу свое «да», как его охватил страх. Он очень устал, его измучил голод, нестерпимо ныла ушибленная рука. «Харка, твердый как камень», — продолжал Мототаупа. «Мальчик приносит жертву самое дорогое, и эта жертва — самое важное испытание воина. Ты прекрасно боролся и немало помог нам. Я думаю, ты принесешь жертву самое дорогое, что у тебя есть». «Да, отец». Харка снова спокойно сказал свое «да», но в душе его поднялась еще большая тревога. «Что для тебя самое дорогое?» «Мой конь, отец». «Кони нам сейчас нужны, мы не можем жертвовать ими». «А что еще тебе дорого, Харка, твердый как камень?» «Моя добыча, отец. Оружие, убившее мою мать. Оружие, которым я убью Пауни». «Было бы хорошо, Харка, если бы ты принес жертву великому таинственному Мацавакин». Харка долго молчал. «Ну как это сделать, отец?» — спросил он. «Передать его палатке жреца». «Ты мне это предлагаешь, отец?» «Нет, я не предлагаю. Я только спрашиваю, готов ли ты сам передать Мацавакин в палатку жреца». «Да, я готов», — с достоинством ответил Харка. Он взял ружье и вышел из типи. Отец не держал его. Мальчик прошел мимо девушек, все еще продолжавших пляску у скальпов, и направился к палатке жреца. Палатка была закрыта, и он решительно поднял полог и вошел. Вместе с Харкой в типи ворвался ветер, и раздались странные мягкие звуки. В полутьме мальчик заметил, что это высохшие шкуры змей зашуршали по подвешенным барабанам. Из глубины в палатке показалась фигура старого Хаваншиты. Харка поднял свое ружье. «Это то, что я, Харка, ночной глаз, твердый как камень, приношу жертву великому и таинственному. Я все сказал, Хау». Старый жрец взял оружие. «Хорошо, теперь это принадлежит палатке жреца. Хау». Харка не стал ожидать, что еще скажет Хаваншита. Он повернулся и вышел из палатки. Мальчик не сразу возвратился к отцу, он побежал к лошадям. Его друг Читан, несмотря на свою рану, охранял табун. Вдалеке завывали волки. Харка молча подошел к Читану. Ничего не сказал ему и Читан. Харка прошел к своему коню. Пеги коснулся мягкими губами щеки своего хозяина. Харка задумался. Коня он не мог принести в жертву, потому что конь важен. Свою добычу он принес в жертву. Но разве она не нужна? Это оружие врага. Этим оружием нужно мстить врагу. А для чего нужен Мацавакин в палатке жреца? Почему жрец хотел получить его именно сегодня ночью, когда Харка еще не успел узнать тайный гром железа? Может быть, старик знает тайну оружия? Или, может быть, всякая тайна принадлежит только великому и таинственному? Но ведь оружие было в руках вождя Пауни, и вождь пользовался им. А вождь Пауни не был жрецом. Харка не мог ответить на эти вопросы. Не мог он поделиться своими сомнениями и с Читаном. Только сейчас Харка понял, как ему жалко отданного Мацавакина. Ведь, будучи воином и владея таким оружием, он был бы сильнее тех, кто имеет только лук и стрелы. Он мог бы стрелять дальше всех и убивать врагов. Теперь Харка почувствовал, что самое большое его желание – добыть новый Мацавакин и научиться им пользоваться. Надо его добыть. Придя к такому выводу, Харка молча покинул своего друга и вернулся в палатку. Отец снова похвалил Харку за то, что он храбро сражался, и особенно хвалил за то, что он умел принести достойную жертву. Но Харка на этот раз отнесся еще равнодушнее к словам отца. Чем больше он думал, тем больше убеждался, что мысль о подобной жертве принадлежала не отцу. Отец не мог сам предложить мальчику отдать Мацавакин. Он слишком хорошо знал цену оружию, и никогда бы ему не пришло в голову лишать мальчика его добычи. Нет, это сам старый Хаваншита придумал. Но зачем? Харка завернулся в мягкую шкуру и заснул. Но и во сне с его лица не сходило мучительного раздумья.